Глава вторая. Я прихожу в себя на кровати, не соображая, как я здесь очутился. Мисс Боллс стоит рядом со стаканом виски в руке. Когда я наклоняюсь, чтобы сделать усилие и встать, она подносит стакан к моим губам. Выпив его, я немного прихожу в себя, настолько, что не отказываюсь от искушения заглянуть за вырез ее блузки. На ней нет лифчика, значит, я действительно болен, так как, насколько я помню, она всегда ходит в лифчике. Я закрываю глаза и соглашаюсь с тем, что я болен. Я пью виски и, хотя мне неприятно, выпиваю весь стакан. Вероятно, это хорошее лекарство, так как почти сразу начинаю чувствовать его действие. Мне делается гораздо лучше. Через минуту, не считая сильной головной боли, я чувствую себя довольно сносно. Мисс Боллс сочувственно улыбается мне. «Я видела людей в пьяном состоянии, но не в таком, как вы». «Никогда». «Да?» Я принимаю более удобное положение. «Пусть это служит вам примером. Я выздоровел. С сегодняшнего дня...» Я останавливаюсь на полуслове, уставясь на Брэндона, который сидит в моем кресле. Ничто не ускользает от взгляда его змеиных глазок. Кричу я. «У меня галлюцинации!» Я показываю на него пальцем. «Вы тоже видите Флика?» «Я вижу одного. Он, кажется, капитан. Но будь я на вашем месте, я не называла бы их Фликами. Им это может не понравиться». «Хватит трепаться, Мэллой!» Недовольно произносит Брэндон. «Нам нужно с вами потолковать». «Дайте мне еще стакан». Прошу я мисс Боллс, и девушка немедленно отправляется выполнять мою просьбу. «Я очень хотел бы знать, кто позвал вас сюда, Брэндон?» «Хватит, прекратите этот тон! Что происходит? Кто эта женщина? Что она здесь делает?» Я неожиданно понимаю, что моя рубашка пропитана виски, и также неожиданно понимаю, кто это сделал. С усилием встаю на ноги, стягиваю с себя рубашку и с отвращением швыряю в угол. «Сделайте мне кофе!» Прошу я мисс Боллс, едва она возникает на пороге со стаканом виски в руке. «И покрепче, не то я усну». «Вы слышали, о чем я вас спросил?» — ворчит Брэндон, вставая. «Слышал, но не уверен, что вы дождетесь ответа», — скалюсь я жестом, отсылая мисс Боллс из комнаты. «Теперь я спрошу, по какому праву вы пришли ко мне? По какому праву вы хотите знать, что делает здесь эта женщина? Я хочу принять душ. Если вы подождете...» Открывая дверь ванной комнаты, я смертельно боюсь увидеть здесь труп. Закрываю за собой дверь и осматриваюсь. Трупа не видно. Отодвигаю занавеску. Тоже ничего. Искать больше негде. Я раздеваюсь и встаю под душ. 10 минут холодного душа основательно проясняют мои мозги. Я беру себя в руки. На будильнике 11:20. А Анита Серф была убита около 4 часов утра. Следовательно, я лежал без сознания около 7 часов. Кстати, что с затылком? Пальцы нащупывают приличную шишку, но, насколько можно судить, ничего не сломано. А это уже везение. Труп исчез, это ясно. Если бы его спрятали в моем шале, Брэндон, безусловно, отыскал бы его. Я включаю электробритву и бреюсь. Почему увезли тело? Зачем? Убийца сумасшедший? Он оставил здесь тело, пистолет и все устроил так, что Брэндон мог легко пришить мне это убийство. Да и все остальные тоже. Кто унес тело? Убийца? Мисс Боллс? Я не могу представить мисс Боллс, уносящую на своих хрупких плечах труп. А впрочем, у нее достаточно сил, но я мало верю в подобную версию. И кто тот тип, надвинутый на глаза шляпе, который двинул меня дубинкой? Убийца? Вот и вся картина, которую я смог сложить после душа. Не блестящая. Но я еще не в ладах с дедукцией. Брэндон стучит в дверь. «Выходите, Мэллой!» — орет он. Я кладу бритву, вытираю подбородок и, надев халат, выхожу из ванной. Я оказываюсь нос к носу с Брэндоном. У него не более любезный вид, чем у тигра, который не ел уже пару недель. «С меня достаточно!» — рычит он. «Или ты будешь немедленно отвечать, или я отвезу тебя в полицию!» «Поговорим, поговорим!» — соглашаюсь я, подходя к столу, на который мисс Боллс поставила чашку кофе. «В чем дело?» Я слышу, как на кухне напевает мисс Боллс, и думаю, что она вряд ли заливалась бы соловьем, если бы на своей спине унесла труп Аниты Серф. Следовательно, это не она. Тогда кто же? «Где Бенни?» спрашивает Брэндон. Я не ожидал такого вопроса и даже не предполагал, что он знает моих сотрудников. Я беру чашку кофе и, поднеся ее почти себе под нос, смотрю на нее. Это хороший, крепкий кофе. «Вы спрашиваете про Эда Бенни?» «Да, где он?» «Сан-Франциско». «Что он там делает?» «Это вас не касается». Отвечаю я и сажусь на кровать. «Это касается полиции Сан-Франциско. Тогда почему же вы не адресуетесь к нему лично? Что за фокусы? Я ставлю чашку на стол. Дрожь предчувствия пробегает по телу. Это трудно сделать, отвечает Брэндон. Он мертв. Бенни мертв? Я не узнаю собственного голоса. Да, полиция порта выудила его тело из воды, говорит Брэндон, не спуская с меня глаз. Руки и ноги его были связаны струнами от рояля. Считают, что он умер вчера, около 9 часов.